На акадианском балу. Бабина, этот большой, смуглый, добродушный Бабина, не собирался идти на бал, хотя и знал, что там будет Каликста. Ибо что приносили эти балы, кроме душевной боли и тошнотворного отвращения к работе на всю неделю, пока опять не наступал субботний вечер и мучения не начинались заново? Почему вместо этой маленькой испанской чертовки он не полюбил Азейну, которая готова пойти за него хоть завтра? Франи или любую другую из дюжины им подобных. Стройная нога Каликсты, в отличие от ноги ее матери, никогда не топтала кубинскую землю, и все же в венах ее текла испанская кровь. По этой причине жители прерии прощали ей многое из того, чего не потерпели бы в собственных дочерях и сестрах. Ее глаза, Бабина вспоминал ее глаза и ощущал слабость. Самые голубые, самые сонные, самые дразнящие глаза, какие когда-либо смотрели на мужчину. Он вспоминал ее льняные волосы, с тугими, как у мулатки, завитками, широкий улыбающийся рот и нос со вздернутым кончиком, дородную фигуру, голос, напоминавший звучное певческое контральто, с интонациями, верно нашептанными ей самим сатаной, ибо в акадианской прерии больше некому было научить ее этим трюкам. Бабина вспоминал все это, прокладывая борозды на своем тростниковом поле. Год назад о ней даже поползли скандальные слухи, когда она приехала в Ассампшен. Но зачем об этом говорить? Все уже забыли. «Эти испанцы, да», — говорило большинство людей, снисходительно пожимая плечами. «Хорошая собака держит породу», — попыхивая трубками, бормотали старики, взволнованные воспоминаниями. Дело ничем не закончилось, только Франи припомнила это Каликсте, когда однажды в воскресенье девицы поссорились и подрались из-за кавалера на ступенях церкви после мессы. Каликста выругалась на прекрасном акадианском французском с истинно испанским пылом и отвесила Франи пощечину. Франи ударила ее по спине. «Получи, шлюха! На! Вот тебе, потаскуха! Получай!» В конце концов пришлось вмешаться самому кюре и помирить их. Бабина вспоминал все это и не хотел идти на бал. Но днем в лавке Фридхаймера, где он покупал цепь, Бабина услыхал, как кто-то говорит, что на балу будет Алсе Лабольер. Теперь и дикие лошади не сумели бы его удержать. Он знал, точнее, не знал, что произойдет, если красивый молодой плантатор явится на бал, как иногда делал. Если Алсе бывал в серьезном настроении, он мог просто отправиться в карточный салон и сыграть партию-другую, или постоять на галереях, обсуждая со стариками урожай и политику. Однако трудно было сказать наверняка. Выпьет стакан-другой, и в него вселится дьявол. Вот что подумал Бабина, вытирая пот со лба красным головным платком. То же воздействие могут оказать блеск в глазах Каликсты, ее мелькнувшая лодыжка или взметнувшийся подол юбки. Да, Бабина пойдет на бал. В том году Алсе Лабольер засеял 900 акров рисом. В землю были вложены немалые деньги, но прибыль обещала быть громадной. Старая мадам Лабольер, плывя в своем белом капоте по просторным галереям, прикидывала все это в уме. Клариса, ее крестница, вносила свою лепту, и вместе они возвели куда больше воздушных замков, чем нужно. В то время Алсе работал как вол, и если он не уморил себя, то лишь потому, что имел железное здоровье. Для него было обычным делом возвращаться с поля, почти выбившимся из сил и насквозь мокрым. А если к ним кто-то приходил, Алсе не обращал внимания. Занимать посетителей он предоставлял матери и Кларисе. Гости являлись часто. Это были молодые мужчины и женщины, которые приезжали из города, находившегося всего в нескольких часах езды, навестить его прекрасную родственницу. Чтобы увидеть ее, стоило пуститься и в гораздо более дальний путь. Клариса была изыскана, как лилия. Вынослива, как подсолнух, стройна, высока, грациозна, как тростник, растущий на болоте. То холодна, то добра, то жестока, и все это в равной степени раздражало Алсе. Ему нередко хотелось вышвырнуть этих посетителей из дома. В первую очередь мужчин, с их повадками и манерами, с их веерами, как у женщин, и качанием в гамаках. Он побросал бы всех с плотины в реку, если бы это не значило убить их. Таков был Алсе. Но он, должно быть, спятил в тот день, когда вернулся с рисового поля, припачканный после тяжелой работы, схватил Кларису за руки и, задыхаясь, выпалил ей в лицо залп горячих, обжигающих слов любви. Ни один мужчина не признавался ей в любви подобным образом. «Месье», — бестрепетно проговорила девушка, глядя ему прямо в глаза. Руки Алсе опустились. и взгляд его дрогнул под ее холодными, спокойными, ясными глазами. «Ну и ну!» — презрительно процедила Клариса, отворачиваясь от него и умело поправляя тщательно продуманный туалет, который он так грубо привел в беспорядок. Это произошло за день или два до того, как налетел циклон, точно стальным лезвием, прошедшийся по рису. Это было ужасно. Он обрушился слишком быстро, безо всякого предупреждения, не дав возможности поставить свечку или поджечь кусочек священной пальмы. Старая мадам, не скрываясь, плакала и перебирала четки, как сделал бы ее сын Дидье, житель Нового Орлеана. Если бы подобное случилось с Альфонсом Лабальером, выращивавшим хлопок в Накитоше, он бы бесновался и бушевал под стать самому циклону, на несколько дней сделав пребывание рядом с ним невыносимым. Но Алсе воспринял несчастье иначе. Он осунулся, посерел и будто воды в рот набрал. Его молчание страшило. Чуткое сердце Кларисы растаяло, но когда она произнесла нежные, вкрадчивые слова сочувствия, Алсе выслушал их с немым равнодушием. Потом Клариса и ее крестная снова рыдали в объятиях друг друга. Через одну-две ночи, когда Клариса подошла к окну, чтобы преклонить в лунном свете колени и помолиться перед отходом ко сну, она увидела, что негр Брюс, слуга Алсе, бесшумно подвел оседланную лошадь хозяина к краю газона, окаймлявшего гравийную дорожку, и остановился рядом. Вскоре она услышала, как Алсе вышел из своей комнаты, находившейся под ее спальней, и пересек нижнюю галерею. Когда он выступил из тени и очутился в полосе лунного света, девушка заметила у него в руках пару туго набитых седельных сумок, которые он тотчас перекинул через спину животного. Затем Алсе, не теряя времени, забрался в седло и, перекинувшись несколькими словами с Брюсом, пустил лошадь вскачь, не приняв, в отличие от негра, никаких мер предосторожности к тому, чтобы избежать шороха гравия. Клариса и не подозревала, что Алсе имеет привычку тайно уезжать с плантации, да еще в такой час, ибо была почти полночь. И если бы не красноречивое наличие седельных сумок, она бы вернулась в постель, ограничившись удивлением, досадой и неприятными снами. Однако теперь была не в силах сдержать нетерпение и тревогу. Торопливо отодвинув засовы на двери, выходившей на галерею, девушка вышла наружу и тихонько окликнула старого негра. «Боже милосердный!» — ахнул тот. «Мисс Клариса, я было принял вас за привидение». Он добрался до середины длинной широкой лестницы. Клариса стояла на верхней площадке. «Брюс, куда уехал месье Алсе?» — спросила она. «Да вроде как по делам», — ответил Брюс, явно стараясь не сболтнуть лишнего. «Куда уехал месье Алсе?» — повторила Клариса, топнув босой ногой. «Я не потерплю ни отговорок, ни неправды, Брюс». «Не думаю, что я когда-либо говорил вам неправду, мисс Клариса. Мистер Алсе, он совсем пал духом. Вот что». «Куда он уехал? Ах, Пресвятая Дева, сколько терпения нужно! Что за тупица?» «Когда сегодня я был в его комнате и чистил его одежду», — начал негр, берясь за перила лестницы. «Он был такой молчаливый и угрюмый. Вот я и говорю, вы выглядите так, будто скоро сляжете, мистер Алсе». «А он мне: ты считаешь?» Встает и смотрит на себя в зеркало. Потом подходит к камину, хватает пузырек с хинином, выливает лошадиную дозу себе в ладонь. В мгновение ока глотает эту гадость и запивает ее большим глотком виски, который держит у себя в комнате, после чего делается весь мокрый, хоть выжимай, и говорит: «Нет, я не собираюсь болеть, Брюс». Затем успокаивается и добавляет: «Я смогу выйти на бой против любого из всех, кого я знаю, хоть самого Джона Элла Салвана». Сноска. Имеется в виду знаменитый американский боксер Джон Элл Салливан, 1858-1918. «Но когда против меня выступает сам всемогущий Господь и женщина, это уж слишком». Я ему отвечаю: «Вот именно», пытаясь счистить пятно с лацкана его пиджака. Говорю ему: «Надо бы вам передохнуть, сэр». А он мне: «Нет, мне надо за кем-нибудь приударить. Вот что мне надо. И я это сделаю. Собери-ка мне в седельные сумки немного одежды». Так он и сказал: «Не волнуйтесь, мисси. Он только съездит проветриться на каджунский бал. Москиты так и роятся у вас вокруг ног. будто пчелы. И в самом деле москиты свирепо атаковали белые ступни Кларисы. На протяжении всего повествования чернокожего слуги она то и дело машинально почесывала ногу об ногу. «Акадианский бал!» — презрительно фыркнула девушка. «Хм! Par exemple! Самое подходящее место для лабальера. И для того, чтобы побывать на акадианском балу, ему понадобилась целая сидельная сумка, набитая одеждой». «Ох, мисс Клариса, идите-ка вы лучше в постель, деточка, и хорошенько выспитесь. Мистер Алсе сказал, что вернется примерно через пару недель. Я не могу повторить в лицо юной девице большую часть тех глупостей, что говорят молодые люди». Клариса больше ничего не произнесла, резко повернулась и возвратилась в дом. «Слишком уж длинный у тебя язык, старый глупый нигер», — уходя, пробормотал самому себе Брюс. Алсе, разумеется, явился на бал очень поздно, опоздав к куриному гамбо, которое подали в полночь. Большая комната с низким потолком, тут ее называли «залой», была битком набита мужчинами и женщинами, танцевавшими под звуки трех скрипок. Залу окружали широкие галереи. В одном ее конце находилась комната, где мужчины с серьезными лицами играли в карты. Другая комната, в которой спали младенцы, называлась «детским парком». На кадийский бал мог прийти любой белый человек, надо было только заплатить за лимонад, кофе и куриная гамба. И вести себя как акадиец. Бал давал Гробёв, который устраивал эти балы с юных лет. Теперь же он был уже не молод. За это время Гробёв мог припомнить всего одну передрягу. И та была вызвана американскими железнодорожниками, которые никого тут не знали и не имели никаких дел. «Эти негодяи с железной дороги», — называл их Гробёв. Приход Алсе Лабальера вызвал волнение даже среди мужчин, которые не могли не восхищаться его выдержкой после приключившейся у него беды. Конечно, им было известно, что лабальеры богаты, что у них немалые средства на Востоке, а еще больше в городе. Но, по их мнению, чтобы философски сносить подобные удары, нужно было быть мужественным человеком. Один пожилой джентльмен, имевший обыкновение читать парижские газеты и разбиравшийся в жизни, посмеиваясь, говорил всем и каждому, что поведение Алсе совершенно шикарно, поистине шикарно. Что у него было больше удальства, чем у Буланже. Сноска. Буланже Жорж Эрнест Жан-Мари. 1837-1891. Французский военный и политический деятель. В конце жизни, запутавшийся в политических интригах и после смерти своей возлюбленной, покончивший с собой. Что ж, возможно, так оно и было. Однако Алсе и виду не подал, что нынче вечером он настроен на гадкие выходки. Один лишь бедный Бабина смутно почувствовал это. Он заметил в красивых глазах Алсе недобрые огоньки, когда молодой плантатор, остановившись в дверях, обвел собравшихся лихорадочным взглядом, одновременно смеясь и болтая с акадийским фермером, стоявшим рядом. У самого Бабина вид был заурядный и неуклюжий, как у большинства здешних мужчин. Но молодые женщины были очень красивы. Проходя мимо Алсе, они заглядывали ему в лицо большими темными, ласковыми, как у молодых телок, пасущихся на прохладной траве прерий, глазами. Но настоящей царицей бала была Каликста. Ее белое платье намного уступало изящному и хорошо сшитому наряду Франи. Они с Франи уже забыли о драке на ступенях церкви и снова сделались подругами. И туфли были не такими щегольскими, как у Азейны, а обмахивалась она носовым платком, поскольку сломала свой красный веер на прошлом балу, и ее тетушки и дядюшки не пожелали купить ей новый. Но все мужчины соглашались, что сегодня вечером Каликста хороша как никогда. Какая живость, какая непринужденность, какое блестящее остроумие. «Эй, Бабино, но в чем дело? Чего прирос к месту, как корова старой мадам Тины, что увязла в болоте, а?» Этот меткий выпад в адрес Бабина, который, задумавшись о своем, забыл исполнить фигуру танца, вызвал у окружающих взрыв смеха. Молодой человек добродушно присоединился к нему. Лучше получить от Каликсты такой знак внимания, чем вообще никакого. Однако мадам Сюзон, сидевшая в углу, шепнула соседке, что если бы Озейна вела себя подобным образом, ее бы немедленно посадили в запряженную мулом повозку и отправили домой. Женщины не всегда одобряли Каликсту. Время от времени в танцах делали короткие перерывы, и пары выходили на галереи, чтобы немного передохнуть и подышать свежим воздухом. Луна на западе уже побледнела, а на востоке еще не было никаких признаков зари. После одного такого перерыва, когда танцующие снова собрались в зале, чтобы возобновить прерванную кадриль, Каликста и среди них не оказалось. Она сидела в тени на скамейке, и рядом с нею сидел Алсе. Молодые люди дурачились. Он пытался снять с ее пальца маленькое золотое колечко. Просто так, забавы ради, потому что ему было нечего делать с ее кольцом, кроме как опять надеть его ей на палец. Но девушка крепко сжала руку в кулак. Алсе сделал вид, что разжать его очень трудно. Потом задержал ее руку в своей, и оба, казалось, забыли об этом. Алсе стал играть ее сережкой, тонким золотым полумесяцем, болтавшимся на ее маленькой смуглой мочке. Он поймал прядь курчавых волос, выбившуюся из прически, и водил ее кончиком по своей бритой щеке. «Помните, что было в прошлом году в Асамшине? Каликста?» Оба они принадлежали к молодому поколению, а потому предпочитали говорить по-английски. «Не упоминайте при мне про Асамшин, месье Алсе. Мне уже дурно от этих разговоров». «Да, я знаю. Идиоты. Поскольку вы приехали в Асамшин, и мне тоже случилось там быть, люди, должно быть, решили, что мы явились вместе. Но ведь в Асамшине было славно. А, Каликста?» Они увидели, как из зала вышел Бобина, и на мгновение застыл в освещенном дверном проеме, тревожно и внимательно вглядываясь в темноту. Он не заметил их и медленно вернулся обратно. «Вас ищет Бобина. Вы сведете бедного Бобина с ума. Когда-нибудь вы выйдете за него, а, Каликста?» «Не стану отрицать», — ответила девушка, пытаясь высвободить свою руку, которую Алсе на сей раз держал куда крепче. «Но, Каликста, вы же помните, вы сказали, что снова приедете в Асамшин?» «Просто назло им». «Нет, я никогда такого не говорила. Вам это, должно быть, приснилось». «О, а я думал, что говорили. Знаете, я собираюсь в город». «Когда?» «Сегодня». «Тогда вам лучше поторопиться. Сегодня почти закончилось». «Что ж, тогда завтра». «Что вы собираетесь там делать?» «Не знаю. Может, утоплюсь в озере, если вы не приедете туда навестить своего дядюшку». Каликста дрогнула. Она почти лишилась сознания, когда почувствовала, как губы Алсе касаются ее уха, точно лепестки розы. «Мистер Алсе! Это мистер Алсе?» Раздался хриплый голос негра. Он стоял на земле, держась за перила, возле которых сидела пара. «Чего тебе надо?» — нетерпеливо крикнул Алсе. «Можно хоть на минутку оставить меня в покое?» «Я всюду ищу вас, сэр», — ответил негр. «Там кое-кто на дороге подле тутового дерева хочет с вами повидаться». «Я не выйду на дорогу даже к архангелу Гавриилу. И если ты опять явишься сюда с какими-нибудь глупостями, придется свернуть тебе шею». Негр, что-то бормоча себе под нос, ретировался. Алсе и Каликста негромко засмеялись. Вся ее оживленность исчезла. Молодые люди тихо болтали и шутили, совсем как влюбленные. «Алсе! Алсе Лабальер!» На сей раз его звал не негр. Этот голос подействовал на Алсе как удар тока, заставив его вскочить на ноги. Там, где только что находился негр, стояла Клариса, облаченная в амазонку. На миг в мыслях Алсе воцарилось смятение, как у внезапно разбуженного человека, но он чувствовал, что лишь нечто очень серьезное могло привести его кузину на бал посреди ночи. «Что значит твое появление, Клариса?» — спросил Алсе. «Оно значит, что дома кое-что случилось. Тебе надо приехать». «Что-то с мамой?» — встревожился молодой человек. «Нет. Нэнэн здорова. Она спит. Кое-что другое. Не пугайся, но ты должен ехать. Идем со мной, Алсе». В просительных интонациях не было никакой надобности. Алсе и так последовал бы за этим голосом куда угодно. Теперь Клариса узнала девушку, сидевшую на скамье. «А, это вы, Каликста?» — воскликнула она. «Как поживаете, дитя мое?» «Хорошо. А вы, мадемуазель?» Алсе перемахнул через низкие перила и последовал за Кларисой, не сказав Каликсте ни слова и даже не оглянувшись. Молодой человек совсем забыл, что расстается с ней. Но Кларисса что-то прошептала ему, он обернулся, чтобы пожелать Каликсте доброй ночи, и протянул руку, чтобы помочь перебраться через перила. Однако Каликста притворилась, что не заметила этого. «Как же так? Ты сидишь здесь одна, Каликста?» Это Бабина обнаружил девушку на скамье. Танцующие еще не выходили. В слабом сером свете, пробивавшемся на востоке, Каликста походила на привидение. «Да, одна. Сходи в парк Опити и спроси у тетушки Алисы, где моя шляпка. Она знает. Я хочу вернуться домой». «Как ты приехала?» «Пришла пешком, вместе с Като. Но уйду одна. Не буду их дожидаться. Я совершенно вымотана». «Можно мне пойти с тобой, Каликста?» «Мне все равно». Позже они вдвоем пересекли участок прерии и пошли по краю поля, спотыкаясь в неверном свете. Бабина велел девушке приподнять подол платья, которое намокло и испачкалось, потому что она рвала руками сорняки и траву. «Мне все равно. В любом случае она пойдет в стирку. Ты все время твердил, что хочешь жениться на мне, Бабина. Что ж, коли не передумал, я не возражаю». Смуглое, суровое лицо молодого акадийца озарилось светом внезапного и всепоглощающего счастья. От радости Бабина лишился дара речи. У него перехватило дыхание. «О, что ж, если не хочешь...» — небрежно уронила Каликста, делая вид, что задета его молчанием. «Бон дью, ты ведь знаешь, что твои речи свели меня с ума. Ты серьезно, Каликста? Ты не откажешься от своего решения?» «Не сомневайся, Бабина. Я серьезно. Тен». И девушка протянула ему руку, словно делец, закрепляющий соглашение рукопожатием. Бабина осмелел от счастья и попросил Каликсту поцеловать его. Та повернула к нему свое лицо, которое после ночных увеселений сделалось почти безобразным, и пристально посмотрела ему в глаза. «Я не хочу целовать тебя, Бабина», — проговорила девушка, вновь отворачиваясь. «Не сегодня. Как-нибудь в другой раз». «Боже правый, и ты еще недоволен?» «О, я доволен, Каликста», — отозвался он. Когда они ехали через рощу, у Кларисы распустилась подпруга, и они с Алсе спешились, чтобы затянуть ее. Молодой человек в 20-й раз спросил у нее, что случилось дома. «Клариса, что? Какое-то несчастье?» «Один Господь ведает. Несчастье лишь у меня». «У тебя?» «Я видела, как ты уезжал прошлой ночью, Алсе, с этими седельными сумками», — запинаясь, проговорила Клариса, пытаясь заниматься седлом. «И заставила Брюса все мне рассказать. Он объяснил, что ты уехал на бал, и тебя не будет дома 2 недели. И я решила, Алсе, что, быть может, ты собрался в Ассампшн. На меня нашло затмение, и тогда я поняла, что если ты не вернешься прямо сейчас, ночью, я этого не вынесу». Девушка уткнулась лицом в руку, которая, пока она говорила, покоилась на седле. Алсе начал гадать, уж не влюблена ли она в него. Но прежде чем он поверит в это, Клариса сама должна ему признаться. И когда она призналась, он, совсем как Бабина, подумал, что мир перевернулся. Ведь только на прошлой неделе циклон чуть не разорил его. А теперь этот циклон кажется нелепой шуткой. Еще час назад он целовал Каликсту в маленькое ушко и нашептывал ей всякую чепуху. А теперь будто и не было никакой Каликсты. Единственной, всю заслонившей реальностью мира, была Клариса, которая стояла сейчас перед ним и говорила, что любит его. Издалека послышались частые пистолетные выстрелы, но не встревожили молодых людей. Они знали, что это всего лишь негритянские музыканты, которые вышли во двор, чтобы, согласно обычаю, выстрелить из пистолетов в воздух и объявить: «Бал окончен».